426. Вера есть предчувствие знания. При многообразии сущего вера имеет действительное основание. Она как двигатель, напрягает энергию и тем усиливает работоспособность пространства. Можно приветствовать напряжение энергии, когда оно связано с проявлением благодатного вещества. Так мы можем указать наиболее проявленный путь веры с сознанием возвышенным и утонченным. Конечно, иерархия будет тем мегафоном, который заставит греметь небеса.